Глава 5. Через пару верст Таноя свернула с проторенного пути на узкую тропку и обогнула стойбище по большой дуге. Ей нужно было в другую сторону, через Солончак, к землям людей. Ехать ночью было страшно, но луна-помощница, покровительница женщин, подсвечивала путь. Мысленно напевая гимн луне, девушка держалась в седле, иногда проваливаясь в вязкую дрему. Конь мерно шагал, но к рассвету едва плелся. Ехала из последних сил. Когда солнце стало припекать, девушка решила устроить привал. Нашла несколько больших камней, дающих тень, спешилась, кинула в подсохшую траву одеяло, коню, верному другу, подвесила мешок с зерном. Воды у нее было мало, так что сделала экономный глоток и легла спать. Проспала до вечера. Как солнце стало садиться, жара спала, так встала, поделила воду с конем и поехала дальше. Ночью стало полегче. Взбодрили прохлада и вой волков. А к полуночи она набрела на полупересохший ручей, выкопала посреди русла ямку, подождала, пока скопится вода, зачерпнула кожаным мешком, дала напиться коню. Черпать пришлось еще трижды, прежде чем конь отступил, оставив на дне немного воды. Таноя зачерпнула снова и повесила мешок на ветку. Вода отстоялась, и арчанка напилась, умылась, наполнила флягу, а потом снова зачерпнула, чтобы взять запас воды с собой. Как бы не хотелось ей остаться возле ручья, нужно было ехать дальше. Прихваченная вода позволила еще раз напоить лошадь и намочить головной платок, чтобы ехать до полудня. Потом Таноя отсыпалась и снова ехала. Границу земель она пересекла в полдень третьего дня и чуть не свалилась от тревоги и усталости. Никто не ждал ее на землях людей. Вокруг тянулась узкая полоса вспаханной земли, какие-то кустарники и ровно такая же трава, как за спиной. Но это была земля людей, и здесь ее не могли убить безнаказанно, потому что люди не позволяли никого убивать просто так, даже арчанку, сбежавшую от жениха. Вздохнув с облегчением, Таноя спешилась и поплелась дальше, туда, где виднелись какие-то непонятные ей строения. Это была небольшая крепостица. Граница с орками считалась мирной, поэтому большого гарнизона здесь не держали. Весной степняки пригоняли стада на Солончак восполнить зимнюю потерю соли у животных. Заодно продавали шерсть, ягнят, войлочные сумки, жилеты, шкуры, дичь, изделия из кости и рога, степные травы и разные мелочи. Чаще не продавали, а меняли на тонкие яркие ткани, зерно, соль, сушеные фрукты, пряности и прочие дары человеческих земель. Однако на Солончаке овец гоняли только мужчины, изредка прихватывая пару старух для варки еды и выбора гостинцев. Таноя с людьми еще ни разу не общалась, домов из дерева не видела, так что подбиралась к строениям медленной с опаской. Ее заметили издалека. Удивились, но ворота открывать не стали. Сообщили коменданту, и немолодой полковник, для которого назначение в эту крепость стало своеобразной пенсией, свесился из барбакана. «Много дождей тебе под ноги, красавица! Зачем ты здесь?» «Много дождей вам, почтенный!» — вежливо отозвалась Таноя. «Ищу ночлег и иду». «Ты одна?» — удивился офицер, внимательно изучая глазами горизонт. Пусть орки считались мирным племенем, комендант лучше многих знал, что кражу скота или невесты они считали доблестью. Налететь, пограбить и скрыться в степи было для зеленокожих воинов молодецкой забавой. Здесь, у Солончака, не шалили, но вот деревеньки у границы все прятались за высокими тынами да обожженными глиняными стенами, и стада пасли подальше от прямой видимости степняков, от греха подальше. «Одна», — подтвердила Таноя и вспомнила наставление бабули. «Старшая женщина рода послала меня в город купить ее невестке родильный дар». Комендант расслабился. Таких гонцов он встречал не раз. Иногда на молодых беременных арчанок нападали духи, не дающие будущим матерям спать или есть, или делать работу. Требовали в откуп какую-нибудь вещицу или украшение, иногда еду или одежду. Обычно это было что-то редкое, несезонное. Тогда кто-то из семьи, обычно муж, отец или брат, отправлялся в путь на поиск вещицы и не смел вернуться домой, пока нужную безделушку не найдет. Духи мчались за посланцем, и беременная выздоравливала. Иногда такие бедолаги скитались по степи и окрестностям несколько месяцев, до самых родов. Но если вещичка или еда находилась, духи всех оставляли в покое. Случалось, в поисках родильного дара орки не то что к людям, к эльфам забредали. «Заходи!» Комендант велел открыть ворота и сам встретил измученную путницу при открытой створке. На его взгляд арчанка выглядела слишком усталой для той, что едет в поисках ерунды, уводя духов. Да и зачем ей было ехать через Солончак? Вдоль реки дорога дольше, но приятнее. Однако законы гостеприимства одинаковы везде. Девушке предложили воду и ужин. Она согласилась, но коня в конюшню отвела сама. Вычистила, налила воды, положила сено и только тогда занялась собой. Комендант все время был неподалеку, присматриваясь и делая свои выводы. Девчонка была из белых орков. Высокая, стройная, мускулистая, как все арчанки. Тенок кожи зеленый, но приятный, как зеленое яблоко. Видывал полковник Бартон и черных орков. Их кожа больше походила на тину или сосновую хвою. Ростом они были невысоки и очень коренасты. Помимо внешних отличий, белые орки имели склонность к магии. Эти знания были тайными, но комендант прожил на свете немало лет и практически всю службу провел на границе со степью. Потому знал много, а с одним старым шаманом даже дружил. Белые были элитой, аристократией зеленокожих кочевников. Как же незамужняя девчонка очутилась на границе орочих земель совсем одна? Побег? Но ее сумки аккуратно собраны, конь силен, а сама она одета удобно для путешествия. Только вот полковник даже вскочил с груды бревен, когда понял, что его насторожило в этой путешественнице. Прическа! Незамужние арчанки в пути подбирают волосы в высокий хвост. Удобно, не жарко и быстро. Замужние прячут волосы под платок или шапку. У разных кланов разные головные уборы, но суть это не меняет. Девица с непокрытой головой или распущенными волосами, замужняя в платке, или волосы скручены в узел и прикрыты цветными тряпицами, кожаными шапками или костяными украшениями и гребнями. Невесты же плетут косы. Много-много кос, которые молодой муж по одной расплетает в брачную ночь, отмечая свою мужскую состоятельность. А когда все волосы станут свободными, их прячут под платок. Волосы необычной гости были собраны в хвост, но хвост этот наполовину состоял из кос. «Сбежавшая невеста!» Полковник усмехнулся, мысленно сам себя похвалил и пошел в столовую распорядиться выдать девчонке еды побольше. Судя по всему, ехала она без остановки. В пути, наверное, только сушеный сыр или вяленое мясо жевала. А это без привычки для кишок опасно. Пусть поест, осоловеет, глядишь, и расскажет, кто ее к людям погнал.